Глава 7. «А у вас индивидуальное занятие по обороту и владению магией». Я буквально врезалась в ректора, смотря в записную книгу и пытаясь вспомнить, что было на последнем уроке травничества. Он схватил меня рукой за плечо, придерживая от падения. «Но я и так неделю пропустила!» Возмутилась я, вскинув голову, посмотрела ему в лицо. «Вот конспекты по темам». Он буквально швырнул мне свиток в руки. «Идемте». Хотела было сказать, что вы себе позволяете, но передумала. Мне кажется, он меня провоцирует. Закусила губу, чтобы язык опять не подвел, и сложила все в сумку. «Да, господин ректор», — тихо произнесла я мысленно, превращая его идеальные волосы в морскую траву. От этих мыслей я повеселела, представив ледяного дракона с шапкой волос и стены. Чуть ли не хихикнула, прикрывая рот ладошкой и начиная покашливать, чтобы скрыть смех. Он же молча развернулся и пошел к выходу из академии. Я тихо шла за ним, знаю. Мы идем на поле для тренировок. Когда мы вошли, он пошел к центру. «Вспоминайте заклинание, которое вы разучивали. Целостность одежды». Он развернулся и сейчас стоял и смотрел на меня. Я остановилась в нескольких шагах от него. Затем сняла сумку с плеча и пошла к скамейкам, укладывая ее там. Вспомнила. Я начертила в воздухе магические знаки. Они повисли напротив меня. «Если вставить этот знак, то получается заклинание целостности одежды при обороте». Он начертил и добавил свой ледяной символ. Запомнила. Я развеяла свое и снова нарисовала знаки в воздухе, запоминая комбинацию. На память я точно не жаловалась. «Теперь концентрируйте магию в ладонях. Благодаря обретенной ипостаси ее уровень у вас подрос до 4-го. И он будет еще расти. Вам надо срочно учиться ее контролировать». Я напряглась, пытаясь сделать то, о чем он просил. Но, как он сказал, магии стало больше. Вместо того, чтобы сформировать комки в ладонях, я просто подожгла пространство вокруг себя. «Произноси заклинание!» Взревела внутри меня драконица. Я едва успела это сделать, как снова произошел оборот. Она просто меня выкинула. «Мое!» Ласково пророкотала драконица, обнюхивая ректора. «Прекрати это! Ты! Ты!» Я пыталась вылезти из уголка сознания, в которое она меня запихнула. «Меня зовут Ринабель, и он наша пара!» Она буквально мурлыкала, как кошка, ластясь к ректору. Тот же стоял, как ледяное изваяние. Смотрел так, словно хотел сделать из нас чучело. «Пара?» Удивилась я и смогла все же протиснуться и посмотреть ее глазами. «Леди, вам надо срочно учиться доминировать над ипостасью. Иначе вот так будет всегда. Она вам полностью не подконтрольна», — заговорил лорд Тассарион. «Ой, такой неприступный!» — восхитилась драконица, по-прежнему смотря на ректора влюбленным взглядом. «Хуже того, он ледяная глыба, и меня накажут!» — огорчилась я, понимая, что это неизбежно. «Как? Поставят в угол?» — хмыкнула Ринабель. «Отчислят?» При этом сердце болезненно защемило. «Нет, ты его пара! И теперь, когда у меня есть возможность оборота, мы его добьемся!» Радостно оповестила она меня. «Да не хочу я его добиваться!» Возмутилась я, отчаянно пытаясь отогнать видение ночного сна. «Ну, конечно!» Хмыкнула она и снова выкинула меня, на этот раз прямо в ректора. Я, пискнув, зацепилась за его шею, повисая в его руках. «Извините!» — покраснела я. «Учитесь контролировать разум! Тело и постась. Медитация – залог всего этого», – сказал и стряхнул меня на землю. Я удачно приземлилась на ягодице, громко охнув. Благо, здесь было специальное покрытие. Убиться просто невозможно. Медитация – значит медитация. Села поудобнее и, прикрыв веки, попробовала очистить разум. Но зловредная драконица подсунула мне видение, что она как бабочка порхает над полем, обтираясь об цветы. «Ага. Туша в несколько ядров длиной и бабочка», — хихикнула я. «Ну какая тут концентрация?» «Вы улыбаетесь», — раздался надо мной обвиняющий голос ректора. «Извините, она мне мешает», — пожала я плечами. «Закройте ей доступ к сознанию. Постройте мысленно купол и скройте ее под ним», — посоветовал он. «Я что? Это он правильно говорит». Я мысленно начала строить магическую клетку для драконицы, представляя ее крошечной ящеркой. У меня это вполне получилось. «Ты что делаешь? Не вздумай!» «Я не хочу! Только же получила свободу!» Забеспокоилась она. Но дело было сделано. Я играючи сделала магическую клетку вокруг нее, захлопнула и повесила замок. Правда, в виде сердца, розового, и оплела прутья цветами. Красиво же! «Вот так-то лучше!» Получила я его одобрение. «Он что, видит ее?» «Я выпущу тебя, как только ты пообещаешь мне без моего согласия не принимать оборот! Прошу тебя!» Но Ринабель, свернувшись калачиком, обиженно молчала. Мне стало стыдно, я убрала замок, оставляя клетку открытой, но она повернулась ко мне спиной, игнорируя. «Вы подружитесь, но позже. Она сейчас считает, что вы просто ее сосуд для души, не более». Его голос внезапно смягчился. Я обидела ее. Посмотрела на него. «Вы должны найти общий язык, если не найдете...» Он на секунду умолк. «Останется либо только она, либо только вы. Вас вместе не будет. Ты должна ей объяснить». «Почему?» И я немного испугалась. Так было всегда. Если случается разлад с апостасью, она овладевает разумом, человек исчезает. Получается просто дракон, дикий, без разума. А если человек, то он продолжает жить обычной жизнью. «Я не хочу без нее!» Драконица внутри меня прислушивалась к нашему разговору. «Для этого я здесь. Сначала учимся контролю внутри себя. Как только вы этого достигнете, мы можем совершить полет. Но пока я не хочу рисковать. Кто знает, что она выкинет, получив свободу?» Лорд Тессарион как будто меня уговаривал. «Мы обсудим это». «Я добавил в вашу записную книгу название книг, которые вам нужно прочесть. Не для изучения, а для общих сведений. И все же. Давайте начнем медитацию». Я промолчала, но послушно приняла позу для этого действия. Прикрыла глаза и начала отодвигать от себя все мысли. Как только мне это удалось, я оказалась в сером тумане, полностью концентрируясь на цветных лентах вокруг меня. Они были сильно перепутаны, на некоторых даже образовались узлы. Моя аура сейчас очень плохо выглядела, и я, сосредоточившись, начала править ее. Это очень трудно, этому я научилась совсем недавно, но знаний и возможностей хватало, чтобы поправить мелкие огрехи. Сейчас явно все было плохо. С трудом размотала самые сильные узлы на зеленых. Едва приступила к красным, как меня выдернули из небытия. «Вы очень увлеклись». Ректор меня тряхнул за плечо. «Аура не очень, вся в узлах». Я вытерла пот со лба, усталость вернулась. «Это тоже легко поправляется при обороте. Вы всему обязательно научитесь». Неожиданно протянул мне руку. «Да, я понимаю». Вложила свои пальцы в его ладонь, поднимаясь. «Я провожу вас к госпоже Пульи. До завтра вы свободны». Он без труда открыл портал прямо в холл общежития. Хотя вроде бы здесь стоит запрет. Но, может, ему это можно. «Спасибо». Я сжала его ладонь и посмотрела на него с благодарностью. Его лицо внезапно окаменело, и он буквально выдернул руку и, повернувшись, вышел, бросив через плечо. «Госпожа Пульи, помогите леди подняться к себе. Обеспечьте едой». «Да, господин ректор», — ответила трольчиха, но, мне кажется, он даже не услышал. «У меня для тебя небольшой подарок», — пробурчала она и, подхватив меня под локоть, повела по лестнице. Довела до комнаты и открыла дверь своим ключом. «А как же Эсса?» — удивленно рассматривала смену обстановки. «Если она вернется, ее ждет отдельная комната. Часть девушек после первого года уехали домой, часть переехали в город. Так что владей!» Она втолкнула меня в комнату и захлопнула дверь за моей спиной. Я устало огляделась и, пройдя кресло, рухнула в него. С сожалением, я вспомнила, что сумка осталась там, на тренировочном поле. Но она, словно по магическому посылу, появилась на столе. Я быстро достала то, что осталось от завтрака, и начала есть. Оборот заставил меня чувствовать зверский аппетит. И только тогда я смогла уже спокойнее оглядеть комнату. Кровать осталась на месте, но на ней появилось теплое меховое покрывало. Перед кроватью лег пушистый ковер. Стол стал меньше и переехал в угол. На нем стоял цветок в горшке, уже цветущий. Там, где стояла кровать Эсса, рядом с ним встало кресло. На окнах сменились шторы на более приятные. На стене над столом появилась полочка с книгами, и между ними стояли часы, настоящие. учитывая, что это очень дорогая вещь и не всем доступная, было странно их видеть здесь. Красиво. Потерла глаза. До обеда еще 2 часа. Пошла, легла и, укутавшись в покрывало, прикрыла веки, засыпая. Снилось небо.